Глава 13. Первая неудача и странный след. Экспедиция второй час подвигалась по узкому ходу подземного Кремля. Впереди самоотверженно выступал археолог Мамочкин, освещавший дорогу электрическим фонариком. В робких световых пятнах надвигались, словно падали стены, сводчатые наверху, странно сухие, точно ход печной трубы. В правой руке Мамочкин держал, прощупывая им землю, особый прибор, прозванный волшебным жезлом. Прибор умел легким дрожанием определять местонахождение больших масс металла. По внешнему виду это была трость, ее концы были подвязаны к пальцам археолога, а с пальцев, для большей чувствительности, он состриг кожу. Точно такими приборами старатели-золотоискатели в глухих углах Урала или Лены еще и теперь ищут золото. В подземном ходу не хватало воздуха. Кровь стучалась в виски, люди дышали со свистом. Археолог объяснял, что ход был соединен с кремлевскими стенами особыми отдушинами. В них были скрыты вентиляционные трубы, но при ремонте Кремля в 17 веке большинство этих труб было заделано. От пола исходил теплый, слегка серный запах, какой всегда бывает в подземельях или шахтах на большой глубине. Дротов дышал, как паровая мельница. Кроме мотык, рогами подвязанных за его спиной, он тащил на себе продовольствие отряда. Но присесть и отдохнуть никому не приходило в голову. Смешно отдыхать под землей. На полу лежала вековая черная земля со щебнем. Она уже начала кристаллизоваться, как кристаллизуется в грибки мучная пыльца на мельницах. Нога увязала, как в мягкое податливое тесто. От нее оставался точный глубокий след. Пройдя больше часу под землей, путники оглянулись назад. Следы в пятнах электрических фонариков уходили стадом больших серых мышей. Ход был прям. На свету его муравленные стены казались серыми, чернело только отверстие, в которое вошли. Но оно было близко. За час прошли не более 50 сажений. «Два хода!» — вскрикнул археолог. Влево от главного хода обозначилась новая дыра. Она была еще более черной, пахло густой тухловатой сыростью. «Здесь должна быть вода», — сказал Дротов. «Конечно», — отвечал археолог, — «где-то поблизости должна проходить неглинка». Тогда решено было разделиться на два отряда, чтобы обследовать оба коридора одновременно. Предполагалось, что вся экспедиция под землю займет часов 12, никак не более суток. За это время тайна подземного Кремля должна быть раскрыта. Времени было немного. Экспедиция не могла терять его на детальное обследование ответвлений и новых ходов, если бы даже они таили еще большие возможности и загадки русского прошлого. Спуститься в левую дыру вызвались товарищ Боб и Кухаренко с тем, чтобы подвигаться вперед только полчаса и по часам вернуться обратно к соединению двух ходов, которые Мамочкин тут же окрестил мышиным лазом. «Идем, товарищи!» — позвал Боб. Кухаренко полез в затылок, с сомнением покачал головой, но вдруг отчаянно махнул рукой и провалился в дыру. «Яма!» — глухо закричал он оттуда. «Иду!» — отвечал ему Боб, спрыгивая следом.